Вечер, Кату. Ну, ты, конечно, молодец. А, так. Где-то примерно прав насчет вечер в хату. Тебе предстоит сидеть в тюрьме. Это понятно. Так. Знаешь почему? А ну-ка. Ну, просто потому, что ты украинец. А. Обоснуйте. Нет, это ты будешь обосновывать. Малый, не нервничай. Сказал просто обоснуй. Ну, обосновывай. Ну, малый, не я же сказал. Я говорю, ты сказал, обоснуй. Кто малый? Говорю, малый, не нервничай. Если ты что-то сказал, Ты то сказал обоснуй. малый, малый, а кто малый? Ну, ты малый. А что, А, я большой? малый, да? Ты Ну, что? что? А, ты серьезно? Не трои, пожалуйста. Давай, обоснованно, по факту, по полочкам, по Нет, по пунктикам. факту расскажи, как вы живете там на Украине. Хорошо. Я сейчас спрашиваю тебя о том, как живут твои пенсионеры Я украинские. соцопрос у них не проводил. Что Да. касается А я моей тебе могу бабушки, та нормально рассказать. А я живет. тебе могу А рассказать. ну-ка. Ты Малый, щенок, не экай. ты щенок, Не ты экай. щенок, расскажи. Подожди, малый. Не заводись. Малый, Заткнись. послушай меня. Ты сказал Заткнись. мне Нет, сидеть в тюрьме. заткнись. Обоснуй. Мы сейчас не про Заткнись. пенсионеров. Что обосновать? Почему Ты мне расскажи своим сидеть в пенсионерам, тюрьме? почему они Ты можешь две о мысли том, в кучу собрать? что Малый, не ты заводись. щенок из Украины. Малый, вот обоснуй, пожалуйста, почему ты сказал, что мне изначально сидеть в тюрьме, потому что ты украинец. Ну, потому Обоснуй, что пожалуйста. все украинцы должны сидеть в тюрьме. Почему ты так считаешь, малый? Я понимаю, ты там пивка Но все насосался вы на ночь глядя. преступники, потому что все вы поддерживаете преступный режим, потому что все вы А-а-а. фашисты. То есть в отличие от Потому россиян, что правильно, мы вы поддерживаем. долбоебы, вы долбоебы. Ты щенок, а ты щенок поддерживаешь этот режим? Какой Этот режим, режим в малый? Киеве, который убивает, Я этот режим путинский режим в не поддержу. Путинский режим поддерживает только педа. Киеве. Ну. Нет, не путинский режим, а ваш киевский, сначала порошенковский, а теперь Не зеленковский. акай, пожалуйста. Ты взрослый, да? Ты же говоришь, Ты это не не малый. рассказывай, А как ты я акаешь, как разговариваю. будто я учитель, а ты мне стишок рассказываешь. Там Ты мороз и солнце, день учитель чудесный. кого? Ну что Учитель ж ты чего? дремлешь, друг чудесный? Что? Нет, ты ни в коем случае не знаешь английский язык. Малый, мы сейчас не про английский язык. Я говорю, как будто я учитель, а ты мне рассказываешь А как будто стишок, ты малый. учитель. Ножки А на протираем. самом деле ты мне Моя ты скажи, а бусинка. почему ты Что там? мне пытаешься рассказывать что-то такое вот на тему, как мне говорить? Малый, я ничего тебе Нет. не рассказывал. Я Малый, а просто у кто ты тебя знал, что я спросил. малый? Еще раз Ну а говорю. что, большой? Ты большой. Я Ты говорю, ты большой для что, себя. большой? Малый. Понятно. То есть Малый, не экай, не определенный экай. украинец взял на себя определенную роль, Так, пытается какую? что-то там. Ну, это вот как. Кстати, как тебя зовут? Серега меня зовут, малый. Серега. Да. Серега обычно зовут какого-то шестерку. Ага. Ты Ну же не, не представляешь, как Сергей малый. Николаевич или там Сергей Алексеевич, Вот, ты Сергей это. Николаевич меня, все правильно, ты угадал, А, видишь? все, да, Сергей отлично. Николаевич. Хорошее, как бы, по имя, прекрасное отчество. Тебе так, ты так выбрал, Малый, не я выбрал, родители выбрали. да? Знаешь, беда Не для экай, малый. у Если тебе тебя нужно беда в время том, составить предложение, я подожду. а кто тебе. Стоп. Стою, малый, стою без паники. Кто тебе сказал, что ты можешь обращаться ко мне как к малому какому-то? Да? Малый, а кто мне запрещал это? Ну, знаешь ли, никто не Ну, запрещал, вот в чем проблема тогда, малый, не кипятись. кроме твоего собственного образования и твоего собственного мировоззрения. Малый, а ты хоть в каком классе? Ты мне сейчас за образование начнешь тирать? В классе, да? Да. Я судя просто, понимаешь, малый, я ж не по внешнему виду, понял, сужу. Так-то по внешнему виду годиков тебе, ну сколько, ну лет 60, может, да? Вот. А я по уровню Давай расскажи. образования. Я по уровню образования, по уровню поставленности твоей А как ты речи, думаешь, по... Я закончу, не перебивай, у пожалуйста, я меня же не есть подсудный. какое-то образование или нет? Я сомневаюсь. Хотелось бы верить, что оно у тебя есть, Понятно. Но но я я смотрю на закончу, малый. тебя. Малый, подожди, да, я договорю. Ты же говорил, я тебя Малый, слушаю. опять же малый, да? Малый, Я тебя слушал, да, я теперь поговорю. Можно Смотри, ты через каждое слово поговорить, экаешь, ты не можешь даже составить предложение. Ты вас поговорить. надо Да, всех понимаешь, сажать. мне неинтересно с ним. Я посчитал, ты около 45 раз Я уже просто экнул. смотрю на Вот тебя опять и думаю, вот откуда вы такие мудаки беретесь в Киеве? Ты же из Киева, да? Да, ты видишь, как все угадываешь, видишь ты. Может, Конечно, план я не зародился. угадываю. Я вообще-то не угадываю. А, ты пробил как-то меня, да? Да, это и так видно. Я Ну, понял. и А все откуда имя киевляне узнал? такие мудаки. А имя откуда узнал, малый? Ну, какая тебе разница? Через ФСБ, наверное, да, как-то связи, может, есть, выходы какие-то. Ну, это твои проблемы. Я понял. Малый, слышишь, что хотел спросить? А почему Нет, такое предвзятое отношение к украинцам? ничего. Ты у меня не можешь спросить, потому что ты обращаешься не ко мне. Нет, ну почему? Я вот как раз у нормальных людей Ты могу только что поинтересоваться, как а у тебя я сказал? Ты конкретно только могу что как спросить. ко мне пытался обратиться? Малый. Нет, еще раз, как ты меня назвал? Малый. Ну, это не ко мне. А кому? А откуда я знаю? Твоей маме, наверное. Нет, к маме я малая Что обращаюсь. там сосешь постоянно? Ты любишь Сигарету сосать, курю. да? Сигарету курю, малый. Ну, сосешь. Курю, не сосу. Чего я Нет, сосу-то? сосешь. Да, малый, ну то-то уже плод твоих фантазий бурный. Опять, опять видишь, вот как у тебя сплошная ошибка. Вот малый, малый, малый. Ой, сплошная ошибка это у меня вот соседи Ну, по краю расскажи мне, сидят. пожалуйста, а почему ты это объяснишь своим вот Маме, сородичам, папе или кому? сородичам из Ага, Украины? так. Рот закрой. О, малый, могу ответить, свой помой. Мне очень нравится наблюдать. Нет, это при себе оставь. Так вот оно при тебе уже держится, оно тебя никак не отпускает, Нет, малый. я просто, мне очень нравится. А Буква Э, знаешь, да? что мне нравится? Буква Э, я так понял, тебе нравится. Нет, ты не понял. Мне нравится, Не что ты, а вы, понимаешь? мне Тыкать в нравится, жопу когда пальцем украинцы будешь. умирают. Малый, тыкать в жопу пальцем будешь. Понимаешь? Не ты, а вы. Нет, в жопу пальцем ты можешь рассказать кому угодно. А тебе нравится, когда украинцы умирают? Нет, малый, мне вообще не нравится, когда люди умирают, понимаешь? Мне нравится, когда украинцы А умирают. тебе нравится такое? А почему? Да. Потому что украинцы не имеют права на жизнь. Понятно, а ты пивка насосавшись имеешь право, да? О!